Глава 20. Радушный прием. На мосту находилось что-то вроде офиса. Прямо посередине проезжей части стояли письменные столы со стульями, на столах телефоны, компьютеры весьма странного вида, книжные шкафы, всюду комнатные растения в горшках. В общем, контора как контора. За столами сидели человек 20 или даже 30, и, судя по низко склоненным стриженным головам мужчин и аккуратным прическам женщин, все напряженно трудились. Девочки отметили, что одеты они были не ахти. На женщинах старые платья, на мужчинах потрепанные и потертые костюмы. Работа их заключалась в том, что они внимательно прочитывали какие-то бумаги, время от времени перекладывали их с места на место или из одной папки в другую, а иногда даже этими бумагами или папками друг с другом обменивались. Ни один из них и головы не поднял, чтобы посмотреть на Занну и Дибу с сопровождающими их лицами в виде пары мусорных баков. С моста девочкам хорошо были видны сторона крыш и водяное колесо, и контуры станции манифесты, и другие знакомые силуэты Нон-Лондона. Но вот, наконец, сидящие за столами люди один за другим стали поднимать головы, а, подняв голову, немедленно раскрывали рот и, не отрываясь, смотрели на Занну с Дибой такими глазами, будто видели перед собой какое-то чудо. Диба на всякий случай поближе прижалась к Занне. Девочки молча ждали, что будет дальше. Наконец промычала Занна. «Здравствуйте. Нам сказали, что вы можете нам помочь». «Чем это интересно я?» «Мы можем вам помочь», — спросил один из них, уже довольно пожилой человек. Старый костюм висел на нем, как на вешалке, а лицо украшала замечательно длинная борода. Говорил он неуверенно, и в тоне его слышалось некое удивление, слегка окрашенное нотками даже недовольства. Человек явно был чем-то взволнован, хотя изо всех сил старался это скрыть. «Позвольте спросить, как вам удалось сюда попасть? И вообще, кто вы, простите, такие?» «Меня зовут Занна, а это Диба, а вы...» «Я старейшина предсказителей. Меня зовут Мортур, но вы-то кто так вы будете?» Он говорил все быстрее и задыхающимся голосом. «Откуда вы здесь взялись?» «Но я же сказала, что меня зовут Занна. Я из Лондона, и мне кажется, вам должно быть известно, кто я такая». Голос ее теперь звучал так властно, что Диба посмотрела на нее с удивлением. «Одну минутку, я вам сейчас покажу». Удивленно раскрыв рты, видимо, появление девочек было для них полной неожиданностью, предсказители, а за столами без сомнения сидели именно они, наблюдали, как Занна сунула руку в карман, порылась в нем, неуверенно оглянулась на Дибу, сунула руку в другой карман, в третий, и на лице ее отразилась растерянность. «Диба!» — прошептала она. «Он пропал! Проездной пропал!» «Как пропал? Что ты такое говоришь?» «Вот так пропал и все. Его нигде нет. Лежал в заднем кармане, а теперь там пусто». Предсказители, а вместе с ними и мусорные баки, казалось, были весьма озадачены. «Это все тот противный мальчишка. Мальчишка-призрак», — догадалась Диба. «Скорее всего, это он украл его. Помнишь, когда мы были на крыше?» «Простите, пожалуйста», — сказала она громким голосом, обращаясь к пожилому человеку с бородой. «Дело в том, что у моей подруги была одна вещь, которая, ну, в общем, по которой можно было удостовериться, кто она такая. Ну, вот, и мы везде ее показывали. И все нам помогали добраться до вас. А вот теперь ее украли, и мы...» Увидев, как меняются лица предсказителей, она в отчаянии умолкла. «Я всегда знал, что это невозможно», — пробормотал один из них. «И не забывайте», — подхватил другой, — «наши враги готовы на все». И он недобрым взглядом посмотрел на Занну. «Итак, кто же вы на самом деле?» — грозно спросил третий. «У меня была проездная карточка», — сказала Занна убитым голосом. «Я хотела вам ее показать». Они с Дибой попятились. «Постойте», — сказал старик с бородой, — «мы все-таки должны удостовериться. Госпожа Лектория, принесите к нам книгу, будьте добры». Из-за одного из столов встала женщина и рысью подбежала к Мортору. В руках она держала огромную, тяжелую книгу в кожаном, покрытом какими-то пятнами переплете. «Это она?» — прошептал бородатый старик. «Не знаю», — ответила она. «Погодите-ка». «Минутку, минутку! Да не торопитесь же вы! Так можно страницы порвать!» Девочки вздрогнули. Это был еще один голос, и звучал он немного гнусаво и хрупко, и вместе с тем с большим достоинством. Откуда он исходил, понять было нельзя. Отовсюду и ниоткуда одновременно. «Загляните-ка на страницу 365», — продолжал голос. Женщина, которую Мортор назвал Лекторией, принялась листать книгу в поисках нужной страницы. «Кто это говорит?» — прошептала Диба. Девочки повертели головами, но никого не увидели. «Не по возрасту высокого роста, светлые волосы», — продолжал между тем голос. «Дайте-ка я посмотрю на нее как следует. Довольно приличная аура. В спектридах обнаруживается некоторая щетиноватость. Резонирует по меньшей мере в 5 или даже 6 измерениях. Давайте-ка теперь проверим историю. Пожалуйста, 24-ю страницу». «Диба! Да это же...» — прошептала Занна. «Я все поняла». Голос исходил от самой книги. «О, Господи!» — сказала книга и внезапно замолчала. А потом продолжила, на этот раз голосом, горестным почти до отчаяния. «Нет, изорвите меня на куски, истолчите в ступе и бросьте в печку. Это она! Никаких сомнений быть не может, это она!» Госпожа Лектория громко захлопнула книгу. Жесткие губы ее изобразили что-то вроде улыбки. «Это она!» — сказала она. «Да-да, это она!» — глухо отозвалась книга. «Это Шуази! Мы, наконец, нашли ее!» «Это вы-то нашли ее?» — тут же изумилась Диба. «А вот я так не думаю. Скорее, это она вас разыскала. И это было, между прочим, не так-то легко, с риском для жизни». «Что вы сказали?» — переспросил старик с бородой. «Лектория, это еще кто такая? И почему она здесь?» «Не знаю, господин Мортор», — растерянно ответила женщина. «Все в порядке», — перебил ее голос книги. «Она здесь тоже есть. На 77-й странице заголовок «Первое появление Шуази». Проверьте по алфавитному указателю. Шуази, друзья и товарищи. В общем, кажется, так. Точно не помню». Женщина снова принялась листать страницы, нашла нужную и погрузилась в чтение. «Все верно», — наконец сказала она. «По описанию подходит. Все как полагается». Теперь она, а вместе с ней и старик, посмотрели на Занну с нескрываемым восхищением. «Внимание всем!» — возгласил бородач. «Я хочу сделать важное сообщение. Все вы знаете, какие трудные мы переживаем времена. Всем вам известно, какая страшная опасность нам всем угрожает. Я знаю, что многие из вас пали духом и потеряли надежду. Многие из вас считают, что никогда для нас не исполнится данное нам обетование. В этом нет ничего постыдного. Это можно понять. Но сейчас... воспряньте духом, нашему отчаянному положению пришел конец». Он сделал паузу и хрипло прокричал: «К нам пришла Шуази! Она здесь!» Один за другим предсказители вскочили из-за столов и принялись бурно аплодировать. Сразу как-то само по себе ярко засветил только что поднявшийся из-за горизонта бублик дневного светила. Свет его упал на Занне на лицо и на мгновение ослепил ее своими лучами. Она не видела хлопающих предсказителей, зато хорошо слышала их приветственные крики.